Глава 6. Принципы и парадигма новых отношений. Что поменять в своей голове? Чтобы отношения перестроились, надо иначе взглянуть на происходящее в них. Именно для этого мы сейчас с вами изучим несколько разных теорий, способов, концептов или подходов, то есть призм, через которые можно рассматривать этот вопрос. Во-первых, так вы расширите привычные рамки видения. Во-вторых, вдруг что-то подойдет вам настолько, что вы возьмете это на вооружение и станете использовать ежедневно. Пирамида контакта. Общение и отношения – это поэтапный процесс, который больше похож на пирамиду. В основании пирамиды – разговоры ни о чем, установление контакта. На втором – приятное времяпрепровождение, обсуждение общих интересов. И только на верхушечке самые важные разговоры, где мы транслируем что-то ценное, а подросток готов слушать. Я понимаю, что родители так или иначе будут контролировать, напоминать, поддевать, указывать, требовать, спрашивать, выяснять, наносить непрошенную пользу, нудить и иногда орать. Но если хочется поговорить с подростком о важном, стоит строить пирамиду контакта от ее основания. Уделить время и внимание приятному общению, маленьким актам коммуникации, и только потом ожидать от подростка запрос на подъем к вершине пирамиды. Умеете говорить с подростком о ерунде? Это отличное начало. Призовите на помощь воображение и представьте, что вы болтаете с подругой, соседкой, попутчиком, коллегой. Ничего не значащая болтовня вообще-то целое искусство. Его называют small talk. Непринужденный разговор на отвлеченные темы. Например, вышел трейлер нового фильма, вроде интересный. Или, сегодня по дороге к метро видела человека с 5 таксами. Вот что он будет делать, если они все разом рванут за кошкой? Или, что там за окном? Не очень понятно, как одеваться. 2 человека в шортах, 1 в пуховике. Если импровизация не ваш конек, нет ничего плохого в том, чтобы придумать темы для разговора заранее. Решение дилеммы «взрослый ребенок». Во 2 главе мы обсуждали изменение ролей в детско-родительских отношениях, а теперь пришло время для практики. Нас никто не учит, в какой момент ребенок становится достаточно большим, чтобы отстать от него. В итоге мы пропускаем или не воспринимаем его сигналы взросления, а то и злимся на них. Дети испортились. И начинаем сильнее закручивать гайки. Именно в этот момент стоит полностью перестроить свою модель отношений. То есть начать путь от позиции «родитель и ребенок» к позиции «взрослый-взрослый». Сигналы взросления пропускают практически все родители. Поэтому если вы себя узнали, не мучайтесь и не переживайте. Хорошо, что вы интересуетесь этим вопросом, слушаете о нем и хотите разобраться. Важно! Взрослые отношения – это не дружба. В первой книге я предостерегал родителей от искушения быть лучшими друзьями со своим ребенком. Это попросту невозможно и противоречит буквально всем задачам – природным, возрастным и социальным. Нет ничего плохого в том, что родителям хочется быть интересными, полезными, приятными своим детям, доверять и достаточно близко общаться. Но вместо этого они почему-то понимают дружбу как знать все о жизни своего ребенка. В итоге дружба оказывается просто манипулятивной формой контроля, которая служит для снижения тревоги родителям. Что же я имею в виду под моделью общения как со взрослым? Представьте себе картинку человека, который сидит на шпагате между 2 стульев. Давайте попробуем понять, как из этой сложной позы выруливать отношения. Подход номер 1. Подросток пока не взрослый, даже и близко. Передать ему полную ответственность за его жизнь пока нельзя. Но можно обкатывать демоверсию взрослого отношения к нему. С какого-то момента нам начинает казаться, что подросток должен уже понимать, догадываться хотя бы, думать головой, планировать свои действия, отвечать за слова. У многих родителей такой подход проявляется уже с 7-8 лет. Ребенок в школу пошел, вот тебе полная сумка ответственности. Казалось бы, должна наступить гармония, потому что он требует нового статуса, а мы даем этот статус. Но не тут-то было. Понятие взрослости у нас и у подростков разное. Во-первых, их мозг еще не сформирован в достаточной степени. Абстрактное мышление дозревает только к старшему подростковому возрасту, 15-16 годам. А значит, все то, что вы пытаетесь внушать про светлое будущее, про «станешь дворником», никак не ложится в головы их детей и их планы на жизнь. Для них нравоучение – просто сотрясение воздуха, потому что в мозге еще нет структур, которые связывают настоящее и будущее. Я неоднократно сталкивался с тем, что родители говорят сыну или дочери: «Тебе уже 13, ты сам или сама себя контролируешь, мы тебя не проверяем, не спрашиваем, учись как хочешь». В конце четверти, буквально через месяц-полтора, в электронном дневнике появляются итоговые оценки. В основном двойки-тройки. Приплыли. Ребенок хватается за голову, родители прибегают и начинают причитать: «Как же так? Ты подорвал наше доверие!» Что произошло? Родители не учли, насколько подросток способен организовывать свою деятельность, и слишком быстро сняли с себя ответственность. Это может сработать, если выдержать более долгий период, чем полтора месяца. Я знаю пару случаев, когда родители действительно забили на учебу, сам выплывай, как хочешь, и годами демонстрировали такое отношение. Но большинство все-таки взваливает на ребенка чуть больше, чем он может вывести, а потом очень расстраивается и забирает у него эту свободу, продолжая активно контролировать. Ужасно, когда подростки принимают решения сами, а последствия расхлебывать приходится нам, жалуются родители. Такой период совершенно точно будет, и как бы нам не хотелось его избежать и сделать так, чтобы дети принимали идеальные решения сразу или сами разбирались с последствиями неидеальных. Увы, этот навык нарабатывается постепенно. Сначала дети все равно будут творить фигню, которую будем разгребать мы. Извините, но мы родители, и тут уже никуда не денешься. Просто постепенно будем передавать расхлебывание проблем тому, кто их создал. Я знаю достаточно историй от нетревожных родителей, которые говорят подросткам: «Поступай со школы как хочешь, только чтоб учительница мне не звонила. Я с педагогами разбираться не хочу. Это твоя проблема, ты и разгребай». Вариант неплохой, но у многих нервы не выдержат такого напряжения. В идеале ответственность передается поэтапно. Подросток действительно взял свою часть обязанностей и способен их нести? Делаем следующий шаг. Взял, способен? Тогда следующий. И так до полной самостоятельности. Подход второй. Подросток уже не ребенок, поэтому пора отпускать вожжи максимально естественно, запрятав подальше инструменты тотального контроля, без рецидивов, демонстрируя взрослые отношения. Родителей часто бросает в крайности. Есть те, кто сразу отпускает вожжи и будь что будет, а потом спохватываются, а есть те, кто вцепляется в эти самые вожжи мертвой хваткой. Ну какой же он взрослый, он балбес, школу прогуливает, про все забывает, вообще ответственности не несет. Давайте сейчас немножко раскачаем лодку мышления и повыкидываем из нее мусор. Призовите на помощь фантазию. Представьте, что ваш ребенок уже взрослый. Вот это лопоухое нескладное чудо, которое вам хамит и играет ночами в игры, взрослый человек. Если вам удалось это представить, сделайте следующий шаг. Подумайте, а как вы тогда будете с ним общаться? Как вы разговариваете с друзьями, родственниками, коллегами? Вряд ли вы их отчитываете или встречаете строгим «как дела в школе?». И уж точно не обвиняете «всю жизнь мою поломал». Другой взрослый человек на вашу жизнь никоим образом не влияет. Правда, почему-то родители считают, что весь окружающий мир – это одно, а вот их чучундра подростковая – абсолютно другое, и надо изобрести какой-то уникальный подход. Хотя это неправда. Я не могу себе представить в отношениях взрослый-взрослый с ребенком, потому что возникает ощущение дистанции. Это я тоже часто слышу от родителей. Все верно. Дистанция у вас должна появляться. Близкие отношения со взрослым ребенком не то же самое, что с малышом, лежащим на вашей груди. Пробуйте. Через смех, недоверие, возражения. Тренируйте эти два подхода и смотрите, что получается. Изменяется ли атмосфера в доме? Возможно, как только вы признаете, что в ребенке уже начинает появляться взрослость, сами начнете искать другие методы общения. Вы же как-то существуете в этом мире, общаетесь с десятками и сотнями взрослых людей. И у вас более-менее получается, я уверен. Воспользуйтесь этим опытом. За что этих любить и уважать? Конечно, хорошо бы мы и любили, и уважали наших подростков, получая от них взаимность. Но идеал недостижим, вы ведь это понимаете. И все-таки пытаться стоит. Любовь и уважение – важные части коммуникации. Подростковый возраст приносит с собой конфликты, которые становятся серьезным испытанием для родительских чувств. Держитесь. Ваша любовь очень нужна детям именно сейчас. Даже если у вас сложные отношения, любовь может проявляться не только через слова, но и через действия, внимание или взгляд. Через «я люблю тебя и не вмешиваюсь в то, что ты делаешь, хотя мне неприятно». Транслировать свою любовь можно через разные каналы. С годами это превратится в мощную поддержку для подростков, когда они станут взрослыми, а может и сами станут родителями. Вы не поверите, насколько ценна такая опора, даже если дети отрицают это изо всех сил. У них такая задача возраста – отрицать, а наша – любить, вот и все. Работая со взрослыми и решая их проблемы, я вижу, что до сих пор там, где-то в глубине их душ, жив подросток, который говорит: «Мне было так важно услышать, что мама в меня верит». Или «Всегда хотела, чтобы папа сказал, что я самая красивая девочка». Александр Савкин. Некоторые говорят, что любить подростка им легче, а вот уважать очень тяжело. Особенно, когда он совершенно распоясался. Да, такая проблема есть. Если вы верующий человек, подумайте: «На все воля Божья. Зачем-то нужно, чтобы мой ребенок был именно таким». Еще я часто привожу в пример слова Оша о том, что если бы Господь Бог хотел создать второго Иисуса или Будду, он бы так и поступил. Но он сделал тебя и твоего ребенка, и друга, и прочих, потому что с его точки зрения именно они нужны для эволюции и для мира. Когда получается выйти на этот уровень понимания, то боль утихает, и уважать ребенка становится легче. Я периодически слышу: «Уважают за что-то, он еще ничего хорошего не делает, назло не моется, хамит». На мой взгляд, это продолжение убеждения, которое в нас запихивали, что старших нужно уважать, и что вообще есть какой-то критерий, по которому определяется, достоин человек уважения или нет. Это дорога в никуда. Ты заслужи уважение. Ты любовь-то заслужи. А что ты сделал, чтобы тебя уважали? А вот за что тебя любить? Ни за что. По праву рождения. Существует такое понятие, как архетип короля. У человека есть чувство собственного достоинства, есть желания, и он даже не задумывается, откуда они взялись и может ли он их себе позволить. Просто берет свое или делает, что считает нужным. Помните эпизод из фильма «Собачье сердце», когда домком во главе со Швондером пришел к профессору Преображенскому с предложением уплотнить его квартиру, а потом дама пыталась продать ему журнал в пользу детей Германии. Состоялся бесподобный диалог. «Предлагаю вам взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука». «Нет, не возьму». «Но почему вы отказываетесь?» «Не хочу». «Вы не сочувствуете детям Германии?» «Сочувствую». «А, полтинника жалко». «Нет». «Так почему же?» «Не хочу». Вот просто «не хочу» — это королевская энергия. Любовь по праву рождения — тоже. Как за что меня любить? За то, что я есть. Таких королей и королев очень много будет на улицах, когда потеплеет. Это дети до года. Их везут в коляске, они сидят, понимая, что весь мир создан для них. Уронят соску, мама ее поднимет хоть 100 раз подряд. А если попробуют как-то наказать, то царская особа такую истерику устроит, что проще будет опять поднять соску, или переключить внимание ребенка на витрину магазина, бабочку или конфету. Потом дети начинают расти, и им говорят: «А ты кто такой? А ну-ка, знай свое место! Вот такие правила! Сначала заслужи!» В итоге чувство собственного достоинства не формируется до конца, как и состояние «со мной все в порядке». Родительская тревога порой принимает странные формы. Дома мы его, ребенка, любим. А там, в жизни, в коллективе, в мире, его любить не будут. Поэтому давайте, что ли, и дома любить не будем, пусть привыкает. Есть совершенно отвратительный фильм, очень жестко и точно высмеивающий этот подход. «Муви 43». В одном из сюжетов родители готовили сына-подростка к взрослой жизни, устраивая ему дома жестокий буллинг. Очень выпукло показано, насколько это плохая стратегия. Я искренне верю, что человеку с самоуважением и с ценностью себя значительно легче переживать сложные жизненные ситуации, чем человеку, у которого сколачивали железную волю путем домашних терзаний. Любите и уважайте своих подростков просто так, потому что они есть. Что здесь еще скажешь? Польза, интерес, приятность. Дисклеймер. Эта концепция, рассказанная мне одним из клиентов. На консультации я задал вопрос, что влияет на отношения. И человек сформулировал такие пункты. Если можно так выразиться, это не психологически научная концепция, но очень человеческое и человечное. То, как долго продлятся отношения и хорош ли будет контакт, зависит от трех параметров. Насколько нам другой человек полезен, насколько нам другой человек интересен и насколько нам другой человек приятен. Это, конечно, очень упрощенная схема, но если уж мы договариваемся о том, что выстраиваем отношения взрослый-взрослый, то стоит проверить, соответствуют ли они указанным параметрам. Насколько вы полезны вашему подростку? Звучит очень цинично. То, что вы их материально обеспечиваете, а многие родители апеллируют к этому факту в жарких спорах, не бонус, это норма. Семейный кодекс, кстати, говорит то же самое, поэтому данный аргумент не очень осмысленен. Вот если в ваших отношениях появится сфера, в которой подросток запрашивает помощи, а вы реально помогаете, приготовить картошку, водить машину, плавать, проходить сложный уровень в игре. Вот это польза. Задумайтесь о том, насколько вы подростку интересны. Погружаясь в контроль и решение подростковых проблем, мы забываем про себя и свою жизнь. А ведь там наверняка может происходить что-то, вызывающее интерес у детей. Третий пункт – приятность. Необходимо пояснить. Наверное, будет сложно оценить, насколько вы подростку приятны. Но очень просто понять, что можно сделать, чтобы стать неприятным. Если это все-таки не совсем ясно, то раздел «Херня, которую творить не надо» как раз об этом. Теперь взглянем на эту концепцию со стороны родителей. Ответьте, пожалуйста, чем вам интересен подросток? Чем он может оказаться вам полезен? Чем он вам приятен? Нам зачастую кажется, что хорошие отношения должны быть хорошими просто потому, что мы родственники. Ничего подобного. Особенно в подростковом возрасте, когда происходит переход на другой уровень взаимодействия, где отношения могут быть хорошими, а могут и не быть. Если людям вместе не интересно, не полезно и неприятно. Я очень хочу, чтобы как можно больше родителей и детей могли наладить контакт. Поэтому целый год целой команды людей мы создавали крутую штуку для обучения. Онлайн-тренажер для родителей. Для того, чтобы прокачать свои умения, необходимые для выстраивания отношений, воспользуйтесь PDF-приложением. Там вы найдете QR-код, с помощью которого получите доступ к тренажеру. Помни себя. Эта простая вещь однозначно помогает. О ней написано во всех психологических статьях, но почему-то родители упорно продолжают ее игнорировать. Вспомните себя в подростковом возрасте. Да, банально, но практика показывает, что это одно из самых сильных упражнений. Вспоминайте вдумчиво, и вы мигом погрузитесь в невероятное количество эмоций, переживаний, далеко не все из которых будут позитивными. В памяти может всплыть, как вам было трудно, от чего трясло, куда несло, что вы творили. Прямая цитата одного из родителей: «Не дай бог, хотя бы десятую часть того, что делал я, будет делать мой подросток». Также вспоминайте, что делали ваши родители, как они вас доставали, как вам было тяжело в этот момент. Сейчас вы умные, взрослые и понимаете, что мама и папа вас любили и хотели только добра. Теперь вы можете оценить их вклад. Но в подростковом возрасте это сделать невозможно, потому что предки бесят. Поверьте, это очень простая рекомендация, очень распространенная, и поэтому мы пропускаем ее мимо ушей, как и все остальные прописные истины. В сложные моменты думайте, как бы вы себя чувствовали и что делали, если бы эта ситуация происходила в вашем подростковом возрасте. Специально для аудиокниги я провел опрос среди родителей, точнее попросил их поделиться историями из их собственного подросткового возраста. Эти истории можно будет послушать в завершающей 10 главе. Осознанность. Про родительскую осознанность я говорю и пишу очень часто. Осознанность в современном мире – очень затертое слово. Хуже, наверное, только состояние потока. И все-таки мы нуждаемся в этом понятии. Осознанность, по-простому, это понимание того, что сейчас с вами происходит, что вы делаете и зачем. Например, составьте список, чего бы вы хотели для своего ребенка сейчас или в будущем. Конечно, почти все родители ответят «всего наилучшего». Только это довольно расплывчатая формулировка. Многие хотят счастья, как они его понимают, или чтобы дети стали лучшей версией их самих. Например, опрошенные мной родители хотели, чтобы ребенок был счастливым, умным, красивым, здоровым, обеспеченным, успешным, хорошим партнером, надежным, целеустремленным, добрым, верным другом, честным, справедливым, сильным, внимательным к другим, уверенным в себе, не эгоистом, самостоятельным, а также чтобы он имел много друзей, поступил в вуз, хорошо учился, не пил, не курил, не принимал наркотики, занимался спортом, имел хобби, не стеснялся, умел радоваться, знал, чего хочет, умел за себя постоять, хорошо относился к родителям, умел зарабатывать, помогал другим, дружил с братом или сестрой и так далее и тому подобное. Честно говоря, мы просто ужас, сколько всего хотим от детей. Дай только волю, сконструируем по своим требованиям сверхчеловека. Пожелания эти не тайные, а очень даже явные. Не в форме «милый, я верю, что в будущем ты станешь вот таким, и у тебя будет вот это», а скорее «я разочарован, поскольку не вижу никаких признаков того, что ты воплощаешь все, чего я для тебя хотел». С такими длинными списками пожеланий и требований придется жить в состоянии непрерывного разочарования, потому что получить все сразу невозможно. Подумайте, а если столько всего требуется для счастья, и вы это знаете, то счастливы ли вы сами? Получается странная картина. Мы не достигли ничего из перечисленного, но от подростка этого требуем и ожидаем. Неизвестно, каким чудом он должен это воплотить, если мы со всем нашим рвением и опытом все еще не пришли к такому счастью. Безусловно, есть небольшой процент людей, которые действительно поставили себе цель добиться счастья, каким они его видят, и находятся уже в своей лучшей реальности. Я очень рад за них, но сам пока не там. Как же поступить со всеми этими желаниями, чтобы от нашей осознанности были польза и радость? Во-первых, выписать весь свой список. Во-вторых, вычеркнуть из него все, на что вы не влияете, все, что зависит от других людей или воли самого подростка. В-третьих, переформулировать вопрос: какими качествами и навыками, на которые я могу повлиять, должен обладать мой подросток, чтобы он смог сделать себя счастливым в будущем? Я делал это упражнение, думая о своих детях. И вот что получилось. Интерес к жизни, общительность, уверенность в себе, стабильная адекватная самооценка, самостоятельность, разнообразный жизненный опыт. С этим списком очень удобно сверять, насколько наши ожидания и требования противоречат тому, что на самом деле мы хотим от и для ребенка. Например, мы ожидаем большего послушания и доверия к нашему опыту, но в то же время хотим, чтобы дети росли самостоятельными. Это парадокс. Послушание и самостоятельность – два противоположных направления. Не разговаривай с незнакомыми, но в будущем комфортно общайся с разными людьми. Мне не важно, чего ты там хочешь, закрой рот и сделай домашку, а в будущем прислушивайся к своим желаниям и двигайся в их сторону, чтобы стать счастливым. Понаблюдайте за собой и увидите или услышите много интересного. Это удобный, безопасный, полезный способ натренировать бытовую осознанность. Кроме бытовой, есть еще осознанность, так сказать, глобальная. Стратегическая глобальная осознанность отвечает на вопрос, зачем я вообще завожу детей. Крайне важно, концентрируясь на отношениях со своим подростком, помнить про конечную вашу задачу как родителя. Что вы вообще хотите? Зачем вы вынимаете душу из ребенка и что в итоге должно из него получиться? Это очень помогает оценить наши текущие действия с точки зрения глобальной цели. Один психолог, работающий с приемными семьями, говорил, что наихудший мотив для того, чтобы взять ребенка в семью, это нанести ему добро, спасти его. Очень хочется, чтобы в конце концов у нас получился взрослый человек, способный стать счастливым. Но даже если вы остановитесь на идее, что подросток просто должен повзрослеть, то уже половина ваших приемов не проходит проверку вопросом, а помогают ли мои действия достижению глобальной цели. Невозможно теми методами, которыми мы растим ребенка, вырастить взрослого человека. Когда наступает переходный период, приходится полностью менять старые инструменты на новые, а осознанность – один из них. Возможно, размышления о глобальной родительской концепции натолкнут вас на рассуждение. А соответствую ли я ей? Возможно, вы придете к неутешительным выводам, над которыми имеет смысл поработать вместе с психологом. Границы подростка. Разберем на примере мам, хотя и папам здесь есть о чем задуматься. Мамы, конечно, бывают разные. Иногда нет возможности им отказать или что-то утаить, иначе за этим последует обида. А делая по-своему, мы в ответ получаем разочарование. За ошибки нас топят, успехи не замечают, оперируют не просьбами, а манипуляциями. Осуждают выбор, ведь не по-маминому, значит, неправильно. Возможно, вы опознали весь этот пассивно-агрессивный набор в своей маме или в себе. Но ведь мама не вломилась внезапно в ваши границы. Она просто из них не вышла. 3, 5, 10, 13, 18 лет. Вдохните, выдохните и представьте себе такой диалог с вашей мамой. «Мама, не твое дело, как я воспитываю детей. Не твое дело, как я зарабатываю и трачу деньги. Не твое дело, как я строю отношения с мужчиной или женщиной. Не твое дело, как я занимаюсь бытом. Не твое дело, как я работаю и отдыхаю. Не твое дело, как я забочусь о моем здоровье. Не твое дело, как я общаюсь с родственниками. Не твое дело оценивать и критиковать, как я живу». Мама могла бы ответить: «Я же просто интересуюсь, я же забочусь о тебе, я же переживаю за тебя, я же делюсь опытом, я же люблю тебя». Нет, мама, критика – это не опыт. Обиды – это не интерес. Разочарование – это не забота. Претензии – это не переживание. Осуждение – это не любовь. Моя жизнь – это не твоя жизнь. Конечно, вы так не скажете. Маму не переделаешь. И так страшно сделать ей больно, а не сделать тоже невозможно. Намерения вроде благие, но методы оставляют желать лучшего. Сейчас мамы из примера – это вы, родители подростка. Если вы узнали себя в некоторых фразах, все еще можно исправить. Как же не нарушать границы ребенка? Действительно, когда растили нас, то никто особенно не заботился о сохранении наших личностных и психологических границ. Заикнись мы об этом, вообще были бы посланы нахрен и, возможно, даже выпороты ремнем. Но своих детей мы воспитываем в совершенно другое время, когда про личные границы наслышаны все, включая дошкольников. Сейчас приватность и уважение к границам – ценность. И отказ уважать эту ценность вызовет непонимание, а то и жесткое сопротивление. Это как с доставкой товаров. Если вдруг пропадет возможность получить на дому в удобное нам время еду, вещи и лекарства, мы будем возмущаться и страдать. Хотя в нашем детстве таких сервисов тоже не было. И все же многим родителям достаточно трудно принять идею о том, что у подростка могут быть границы. Возвращаясь к теме концепции мира, мы не всегда воспринимаем своего ребенка как отдельного человека, редко уважаем его независимость. Нам все еще кажется, что он к нам привязан и является нашим продолжением. Также мы не очень-то привыкли управляться со своими собственными границами, определять их и отстаивать. Соответственно, если у нас нет ценности какого-то понятия, то мы и у другого человека можем ее отобрать. Чтобы было легче соблюдать границы подростка, примите, что он отдельная личность. Постарайтесь вкладываться в развитие собственных границ и в самоуважение. Подростки свои границы устанавливают достаточно четко и прозрачно. Они нам говорят, что делать, чего не делать, куда не стучаться и не лезть. Каждый раз, когда вы получаете от своего подростка запрос на границу и чисто рефлекторно пытаетесь ее продавить, сделайте, пожалуйста, паузу и подумайте, а так ли вам надо сейчас лезть на пролом? Действительно ли это изменит текущую ситуацию? Станет ли вам безопаснее и спокойнее? Скорее всего, нет. Вы на ровном месте устроите битву за власть и раздуете конфликт. Предлагаю родителям провести социологическое исследование на дому. Понаблюдать, какие границы запрашивает подросток и что ему нужно на самом деле. Обычно запросов не так уж много. Не лезьте в то, что я делаю со своим телом, в своем телефоне и в комнате. И в учебу тоже не лезьте. Если вы сможете соблюдать хотя бы часть этих границ, то отношения станут значительно легче. Цена и ценность. Это параметры, которые помогают делать корректный выбор и не творить лишней ерунды. Они есть у каждого нашего решения или действия. И в жизни в целом, и в отношениях с подростком в частности. Также с их помощью легче оценить адекватность и необходимость того, что мы хотим выбрать, предпринять или сказать. Ценность – это то, что мы получаем в результате нашего решения или действия. Например, направляясь к подростку в комнату, чтобы напомнить ему про несделанную домашнюю работу или невымытую посуду, хорошо бы задаться вопросом, какая ценность у этого действия? Что я хочу получить в результате? Возможно, взрослый в этот момент представляет себе, что после напоминания подросток радостно сделает уборку, станет хорошо учиться, и потом у него в жизни будет все замечательно. Или хотя бы без пререканий помоет посуду, ведь такая договоренность была, и она должна быть выполнена. А это позволит взрослому ощутить себя хорошим родителем. Что будет ценностью в примере, о котором я говорил раньше? Чистая посуда, отсутствие тараканов, навык уборки дома или решение уравнений? Может быть, иллюзия светлого будущего? Или виртуальная медаль правильного родителя? Иногда реальной ценности нет, мы формируем или сочиняем ее сами. Цена – это то, чем мы заплатим за достижение результата. В приведенных мной примерах с высокой вероятностью мы создадим конфликт, особенно если войдем без стука, не с тем тоном или выражением лица. То есть ценой условной чистой посуды или выполненного домашнего задания станут наши нервы, скандал и, возможно, испорченные отношения. В результате эскалации конфликта родитель может услышать: «Ну и нахрен мне это ваша учеба, я вообще учиться не буду!» Или у девочки-подростка случится нервный срыв. Жизнь ужасна, а то, что она превратилась в посудомойку, стало последней каплей. «Никто меня не любит, я тогда выйду в окно!» К цене вымытой посуды в таком случае прибавляются 20 таблеток новопосита, которые вы будете глотать, переживая, не слишком ли серьезно дочь говорила про окно. Конечно, я утрирую, но и такое возможно. Родитель, который освоился с понятиями цены и ценности, обдумает свои действия еще тогда, когда у него возникнет идея напомнить подростку о посуде, уборке или задании. Возможно, решение будет таким. Не буду настаивать на мытье посуды, просто один раз спрошу или напомню, или засуну записку под дверь. Цена и ценность очень помогают расставлять приоритеты для родительских требований. Допустим, ценность требования, чтобы подросток всегда был на связи, очень высока. Это формирует ощущение безопасности, поэтому можно заплатить за него высокую цену. Ради того, чтобы ребенок не отключал телефон и звонил вовремя, родители готовы выдержать открытый конфликт и настаивать на своем до победного. Или согласны отменить некоторые не настолько важные требования, лишь бы выполнялось именно это. Если же в списке требований оказалась совсем неценная мелочь, то за нее вам не захочется платить даже по самому низкому тарифу. Попробуйте некоторое время рассматривать свои действия и решения, исходя из этих двух параметров. Оцените, как после этого стали складываться, пусть не отношения в целом, но хотя бы диалоги и отдельные ситуации. В шестой главе я описал несколько способов посмотреть на ваши отношения с подростком. Показал несколько окошек, через которые вы можете увидеть не те картинки, к которым уже привыкли. Переслушайте эту главу, когда закончите всю аудиокнигу. Попробуйте примерить описанное в ней к себе и своей ситуации. Уверен, что вскоре у вас начнутся благоприятные сдвиги в отношениях с подростком.